Глава 23. «Милена, ты тут?» Раздавшийся из коридора голос отвлек меня от сушки волос. Я глянула в зеркало, возле которого стояла. В одном полотенце, прикрывавшем только до середины бедра, с опухшими губами и растрёпанное. А сзади одевался Лар, выглядевший, как всегда, безупречно. Чёрт, и одежды у меня тут нет, только мокрое платье в ванной. «Дай мне минутку!» — крикнула соседу, а то еще зайдет сюда. Закрутилась в поисках чего-то подходящего, но кроме еще одного небольшого полотенца ничего не было. «Успокойся». Эльф поймал меня, мечущуюся между ванной и полками. Неловко получилось. Я и забыла, что живу не одна. Я спрятала лицо у него на груди. Хотелось умереть со стыда. «Арик не маленький, переживет». Меня поцеловали в макушку и отпустили. Потом хлопнула дверь, и я осталась одна. «Слушай, а можешь?» «Ничего себе!» Из-за двери послышался удивленный голос соседа. «А ты тут откуда?» «Видимо, из ванной», — усмехнулся Лар. «А где Милена?» «Чёрт! Вы, похоже, помирились?» «Сказали б, я бы задержался подольше у Катрины. Ты чай пьёшь?» «Пошли тогда». Дождалась, пока голоса притихли и загремели кружки. «Ну не сидеть же тут весь остаток ночи в самом деле!» Я тихонько выглянула за дверь и по пустому коридору проскользнула к себе. «Чёрт, это ж надо было так попасть!» С красными от стыда щеками я быстренько переоделась в белую водолазку и брюки. Украдкой взглянула на сбитую постель, где так и валялся эльфийский пиджак. Но, если честно, после такого насыщенного на события вечера хотелось только спать, а пришлось идти к мужчинам, не просто ж так меня искали. Они мирно пили травяной чай. При моем появлении подвинули уже полную кружку и конфеты. «А я говорил, что он придет. Весело проговорил сосед, невежливо ткнув пальцем в сторону эльфа. «Девушки, что с вас взять? Надо было меня слушать, а не русалок губить». «Это была сирена», — недовольно буркнула я. «Не самый приятный эпизод, если честно». «Я что-то пропустил». Лар приподнял бровь, ожидая разъяснений. Пришлось вкратце рассказать о том, что случилось за время его отсутствия. «Сколько сил ты можешь получить из нежити?» Мужчина давно отставил чуть начатую чашку и внимательно слушал. «Понятия не имею», — пожала плечами. «Из местных зомби вытянула совсем мало, из Кроланда смогла заполнить почти весь свой резерв. Из русалки или...» — я запнулась. «Советников очень даже много». «Резерв увеличивается, если ты поглощаешь силу сверх него». Пришлось задуматься. «По-моему, нет». Куда уж больше. А вот физических сил отнимает много. Я тогда еле вылезла из озера. Эльф задумчиво разглядывал фантик от конфеты, которую я жевала. Обычный такой, с ромашками. «Не хочешь проверить, насколько тебя хватит?» Он поднял на меня серьезный взгляд. «Я буду с тобой. Уйдем сразу, если окажется опасно». «Где ты хочешь это сделать?» Не уверена, что мне нравится идея, но я и сама о подобном думала. «Ты возмущалась, что никто не нападает на некроманта, пока он увеличивает войско. У него есть отдельно стоящие отряды, до которых остальная армия так быстро не дойдет. Самое то для вылазки. Но в любом случае это опасно. Ты готова рискнуть? Я возьму с собой эльфов. Нас будут прикрывать». «Да. А что отказываться? Рано или поздно я окажусь на поле боя. Хоть буду знать, что меня ждет. И проверю, на что я способна». Лар сжал мои пальцы. «Я зайду за тобой завтра вечером. А сейчас тебе надо отдохнуть». Это была отличная идея. Я вырубилась, еще не успев упасть на подушку. А когда проснулась, за окном сквозь снежные тучи проглядывало солнце. Кажется, я даже обед проспала. Позволила себе немного поваляться в кровати. Тело ломило от усталости и вчерашних подвигов. На коленке наливался синяк, хотя я вроде падала на более мягкое место. Пришлось опять перекусывать бутербродами еще и в одиночку. Когда я вернулась, чтобы переодеться, выглянула в окно. Эариус. Вроде обычный цветок, но так много значит для эльфов. И вот эта зеленая зараза добралась-таки до моего окна. Третий этаж, зима, а она растет себе вдоль каменной стены, обходя стороной чужие окна, и цветет. Неужели правда из-за того, что мы предназначены друг другу? Так хотелось в это верить. Сборы не заняли много времени. Черная теплая куртка, черная водолазка и кожаные брюки. Волосы заплела в косу, чтобы не мешали. Улыбнулась своему отражению в зеркале и вышла из комнаты. Уже почти вечер. Где может быть Лар? Либо у директора, либо еще не добрался сюда. Решила проверить. «Войдите», — откликнулся на мой стук профессор. «Дрейк, проходи ты вовремя». Эльф был тут, в неизменном белом плаще и с бокалом в руке. При моем появлении он отставил напиток, встал и поцеловал мне руку, тепло улыбнувшись. Потом проводил к креслу. «Лар, я все понимаю», — буркнул недовольный происходящим директор. «Но она все еще моя студентка, а я директор здесь. Постеснялись бы, что ли?» И он отпил из своего стакана. «Ни за что. Я не буду проявлять неуважение к своей девушке только потому, что она учится в твоем учебном заведении». Пожал на это плечами мужчина. «Мой мужчина». «Кстати, многому вы ее научили? Или Милене пришлось самой со всем справляться?» Директор промолчал. Пришлось встрять в их разговор. «Когда мы отправимся?» «Скоро. Должен еще прийти твой сосед. Он вчера напросился с нами». «Арик? Почему-то я не думала, что с нами пойдет кто-то еще. «А у тебя есть другие соседи?» Светлая бровь взлетела вверх. «Тогда мне придется их убить. С одним Венсеном я почти смирился. К тому же он и не скрывает, что влюблен. Но вот еще кого-то я не потерплю». Улыбка вырвалась сама собой. Я честно пыталась быть серьезной, но, кажется, я впервые в жизни счастлива. Арик пришел минут через 10. Мы вышли на площадь, где нас уже ждал отряд эльфов. Все в белых с коричневыми узорами одеждах и с луком за плечами. Их было человек 40, и при нашем приближении они выстроились и замерли. «Я взял несколько порталов на случай сбоев». Лар вновь стал серьезным и бесстрастным. «Отсюда уйдем стационарным переходом. Наша цель — плато Таланьо. Там стоял отряд нежити, около 100 умертвий. Надеюсь, нас не ждут неприятные сюрпризы. Милена». Он взял меня за подбородок и посмотрел сверху вниз. «Не геройствуй. Если поймешь, что их слишком много или что-то пойдет не так, мы сразу уходим, поняла?» Кивнула. «Но что может пойти не так?» Первыми в открытый телепорт шагнули эльфы-разведчики. Буквально через несколько секунд один из них вернулся и кивнул остальным. Воины подвое исчезали за искрящейся пленкой, пока не остались только мы трое. Следом вошел Ларик, потом мы с Ларом. Портал закрылся. По ту сторону нас ждал снег. Много снега. Мы вышли на самом краю засохшего леса, скрываемые редкими деревьями. Прямо перед нами, на расстоянии полета стрелы, стояли умертвие. И их было намного больше 100. Мы стояли буквально по колено в снегу, пришлось наложить заклинание скрытности, чтобы отойти за ближайшее дерево. Рядом встали сосед и эльф, внимательно разглядывающие противника. Остальные члены отряда распределились по краю леса. В сумерках даже я сейчас не смогла бы их всех найти. Сколько их тут? Я не выдержала молчания. Просто стоять и мерзнуть было бессмысленно. Внутри заворочилась магия, просыпаясь и ощущая близкую опасность. «Примерно 300. Прошлый раз было намного меньше». Лар, не отрываясь, смотрел вперед. «А где стоят остальные?» Арик почти полностью высунулся из-за дерева. «Дальше, за холмом. Там старая крепость на возвышении и большое поле». «Что делать будем? Незаметно к ним не подберешься. Сосед прикидывал наши шансы на успех. «Мечом рубить нет толку, их слишком много. Только брать магией. И быстро. Некромант в любом случае нас засечет. Милена, ты идешь за мной. Мы убираем, сколько можем у мертвей. Твоя задача — попробовать забрать их магию. Сколько сможешь». И мы пошли. Лар крикнул что-то на эльфийском. Его отряд поднял луки и выстрелил. Ближайший ряд оказался буквально истыкан стрелами. Несколько зомби упали. Зато остальные зашевелились, раздался странный то ли рев, то ли рык, издаваемый огромной толпой нежити, и они двинулись нам навстречу. «Дги-го-о-г-гни-ф-ги-а-гли-ч-д-гол-д-ли-е». Земля впереди затряслась от заклинания Лара. Снег стал просыпаться в образующиеся трещины, а вместе с ним попадала и нежить. «Вдай-инг-цак-оч-до-йоти-дрюч». Я прислушалась к себе. Силы хватало. Она рвалась в бой. Ну что ж, давай попробуем. Отпустила магию, вихрем, вырвавшуюся из груди. Те, кто провалился под землю и пытался выбраться, слегли первыми. Их энергия прозрачным потоком потекла ко мне. Немного. Они были слишком старые, и собственных жизненных сил почти не осталось. Они держались только на магии некроманта. Потом стали падать и те, до кого еще не достали стрелки или заклинания мужчин. На них я почти перестала обращать внимание, лишь краем глаза отмечая стоящих впереди Арика с Ларом. Моя сила металась между умертвей, проходя сквозь них и тут же отправляясь к следующим. Войско противника редело, но все равно их было еще больше 200, и они целенаправленно двигались в нашу сторону. В какой-то момент я поняла, что мой резерв полон, под завязку. Все, что я пыталась впихнуть в себя сверх этого, отзывалось тошнотой в горле и спазмами в груди. Нет, так не пойдет. До ближайших зомби оставалось не больше 100 шагов. Они наступали прямо на разлагающиеся тела своих предшественников. Куча трупов росла. Я застыла, отдаваясь силе. Видишь, как их много. Почти как тогда, когда они гнались за нами в разрушенной деревне. Сможем повторить? Последний упырь, из которого тек тонкий ручеек энергии, упал под ноги истлевшего собрата. Тот, с устрашающей целенаправленностью, шагал, даже не обратив внимания на хрустнувший под костлявой ногой череп. Бррр. Сила вернулась ко мне, заворочилась внутри разбуженной кошкой, а потом собралась и вдруг сжалась до размеров моего сердца. Стало нестерпимо больно от напирающей изнутри энергии, и я закричала. Страшно, срывая горло до хрипа. Магия, как отпущенная пружина, вырвалась наружу. Я была ее эпицентром. Она ровным кругом разлетелась во все стороны от меня, сжигая всю нежить на своем пути. Они просто осыпались на землю пеплом. Все разом. Я села прямо на снег, хватая ртом грязный воздух. Горло нещадно болело. Ко мне кинулись Арик с Ларом. «Что ты творишь?» Эльф опустился рядом на колени. «Сказал же, не геройствуй». Он привычно ухватил мою руку, вливая свою силу. «Встать можешь?» Я прислушалась к себе. В голове звенело, колени тряслись. От запаха палёной плоти в горле стоял комок. «Да». Вместо голоса раздался тихий хрип. «Чёрт, я сам тебя прибью». Эльф наложил на меня заклинание и в голове перестал раздаваться набат. Хотя грохот продолжался, только уже снаружи. «Это еще что?» Арик вытащил меч и взглянул вверх. Над нами сгущались тучи. Молния осветила развороченное поле. Гром вновь ударил с такой силой, что под нами затряслась земля. «Уходим!» Лар подхватил меня и поставил на ноги. «Веркут!» В потемневшем небе чувствовалась магия. Он не мог не заметить мой выброс силы. Лар судорожно пытался настроить портал. Нас окружили остальные эльфы, готовые стрелять в любой движущийся объект. Только к нам никто не шел. Они летели. Со стороны, где должна была находиться крепость некроманта, малоразличимые на фоне грозовых облаков приближались птицы. Одна из них, самая крупная, была уже хорошо видна. Длинная изогнутая шея, приплюснутая голова с острым клювом, на просвечивающих костях остатки перьев. Не удивлюсь, если у этих созданий еще и зубы есть. «Вверху!» — прохрипела я не своим голосом. «Кто это?» «А черт его знает!» — попытался перекричать поднявшийся ветер Арик. «Лар?» «Не выходит!» Эльф с размаху кинул камень в ближайшее дерево. Тот рассыпался на мелкие голубые кристаллы. Порталы заблокированы. Между бровями залегла складка. Он серьезно посмотрел на меня, а потом создал вокруг щит. «Почему только на меня? А вы?» Я хотела шагнуть за пределы возникшего полукруга, но меня остановили. «А мы будем драться». Он отдал указания на эльфийском, и в ближайших тварей полетели стрелы. «Щит должен выдержать». И он повернулся ко мне спиной, взяв в одну руку меч, а в другой подготовив заклинание. Стрелы птиц почти не брали. Лишь десяток попавших прямо в крылья заставлял их падать вниз. Грохот грома перекрыл скрип костей и шорох облезлых перьев. Их было слишком много на двух магов и отряд стрелков. А я? Пусть я физически выдохлась, это ж не значит, что буду просто стоять и смотреть. Пришлось вновь сесть на землю. Слишком много сил требовалось, чтобы держаться на ногах. Раз уж я пока прикрыта щитом, могу себе позволить. И вот первые твари спикировали вниз. Они метили в лучников, стоявших чуть поодаль от нас. С противным криком упали сверху, выставив вперед костлявые лапы с длиннющими когтями. Размером они оказались где-то по пояс взрослому человеку, а размах страшных общипанных крыльев был больше метра. Двоих убили сразу. Одного Лар сжег заклинанием, второму Арик снес голову, когда он вцепился в плечо воина. Но следом с неба свалились, казалось, все разом. Звенел металл, крики тварей смешались с криками людей. Я почти ничего не видела из-за летающих в воздухе перьев. Надо помочь. Плевать на силы, выбраться подсюда живыми. Рядом кто-то пронзительно закричал, но звук резко оборвался. От этой тишины стало еще страшнее. «Ну же!» Мой щит тоже не продержится долго. По нему уже долбили клювами, и сзади слышался скрежет когтей. Магия неохотно отозвалась. Она была, но ей тоже требовалось хоть немного времени на восстановление. Закрыла глаза, собирая остатки сил. В лицо полетели комки снега, поднятые ветром. Еще. Ветер усиливался, без проблем проникая сквозь мою защиту, и хлестал по лицу остатками веток и костей. Еще. Людей не тронь! Открыла глаза, в которые тут же полетела грязь. Щит лопнул. Пока я проморгалась, вихрь набрался мощи, черпая энергию из меня. Он поднимался вверх, заслоняя собой происходящее вокруг. Я видела птицу, попавшуюся у него на пути. Ее протащило по кругу, как на ярмарочной карусели. От напора крылья переломались, и она упала рядом со мной. Искорёженная и теперь окончательно мертвая. С усилием заставила бушующий ураган продвинуться дальше. Ко мне, в эпицентр этой воронки, попал побледневший эльф, один из членов отряда. Он в ужасе озирался по сторонам, сжимая в исцарапанных руках меч. Но здесь тварей уже не было. Лишь вверху раздавался страшный хруст, и из потоков ветра местами проглядывали их останки. Еще. По лицу потекла теплая жидкость. Наклонилась, давая крови из носа капать прямо на снег. Зато круг расширялся. Я не видела, что творится за его пределами, но к нам присоединились еще два эльфа и Арик. Тот был потрёпан, из оторванного рукава торчали перья, а из распоротого бока текла кровь. Катрина мне этого не простит. Где этот эльф? Я долго не продержусь. Снег рядом со мной краснел с поразительной скоростью. Собрала остатки сил, хотя, наверное, это было уже чистое упрямство и страх за жизнь моих мужчин, друга и любимого. Вихрь расширился еще на пару метров. Наконец-то! Лар! Уже без плаща, весь в грязи и расцарапанный, но живой, в отличие от воинов, искорёженными куклами, лежащих вокруг. И их было много. «Дай портал!» Не думаю, что он услышал, но, обернувшись, кинулся ко мне. «Портал! Настрой! Я волью силу!» «Какую силу? Сумасшедшая!» Он не выпускал меч из руки, а второй ухватил меня за плечи, придерживая. «Портал заблокирован!» «Давай!» — я сплюнула кровавый сгусток. Лар покачал головой, но достал кристалл. Что-то прошептал. Телепорт загорелся сиреневым, но проход не открыл. Я подняла руку, накрывая камень. А потом вся мощь вихря разом прошла через меня, напитывая портал. Сверху резко посыпались останки тварей и поднятая грязь, оставшиеся после урагана. Вдали, на холме, показалась следующая партия нежити. Весь горизонт чернел от бредущих в нашу сторону умертвий. Камень в руке эльфа раскалился. Раздался неприятный треск. Но рядом с нами замерцал портал. Бледный, неустойчивый и ведущий черт знает куда, лишь бы подальше отсюда. Меня подхватили сильные руки и занесли в открывшийся проход.